Всю ночь до утра и потом целый день Эрнст не спал. Он слушал радиостанцию самолета Ливаневского. Я принес чаю Теодорычу, так как он непрерывно занят. Дрейф наш немного ослаб, трос уже можно выбирать. Я разбудил Петровича, чтобы идти к лебедке. Шершов только что лег, и ему очень не хотелось вылезать из спального мешка. Поворчав немного, он быстро поднялся, пошли вдвоем к лунке выбирать трос из глубины Северного Ледовитого океана. 13 августа. Несмотря на то, что я лег только в 5 часов утра, долго спать не смог. Через 2 часа я уже вылез из мешка, чтобы спросить, где самолет Ливаневского. У нас опять слабая надежда, что этот третий трансполярный самолет завернет к нам, и Ливаневский сбросит горелки для примусов, которые мы просили, письма от родных и газеты. Петрович продолжал делать полную гидрологическую станцию. Я вскипятил чай, предложил Теодорычу, но он не захотел его пить. Тогда я приготовил ему кофе и отнес в радиорубку. После завтрака Женя устанавливал палатку, готовясь к гравитационным наблюдениям. Я ремонтировал примус, потом варил обед. Почти каждые 5 минут бегал на радиостанцию, спрашивал, слышно ли что-нибудь от Ливаневского. Эрнст отвечал неизменно, что самолет идет в тяжелых условиях, при сильных встречных ветрах, скорость которых достигает 100 км в час. Стекла кабины самолета покрыты изморозью, говорит Кренкель и быстро записывает это сообщение в радиожурнал. Потом мы узнаем, что самолет пролетает над Северным полюсом. «Достался нам трудно», — сообщил Ливаневский. «Мы-то знаем, что это тяжелый путь, особенно в облачности и при встречном ветре. Вскоре мы узнали, что у самолета отказал правый крайний мотор. Идем на 3 очень тяжело, идем в сплошных облаках», — передавали с самолета. Это сообщение пронзило всех как электрическим током. Мы поняли, что положение очень серьезное. Если такой стойкий, рассудительный и опытный летчик, как Ливаневский, радировал об этом, то, стало быть, экипажу очень трудно. Все почувствовали такую боль, будто в душе что-то оборвалось. Я сварил Эрнсту кофе, чтобы он не заснул, так как Теодорыч уже 2 сутки сидит с наушниками в радиорубке. Женя к этому времени установил палатку и все свои гравитационные приборы. Завтра с утра он начнет суточную серию наблюдений. Петрович опустил 4 батометра на глубину 4000 метров. Вскоре он пришел обедать и сказал, отдохнем немножко, потом начнем вытаскивать батометры. Мы были озабочены, сидели в палатке молча и курили. Потом я встал и сказал, ну, Петрович, пойдем накручивать разлуку. Так мы в шутку называем нашу ручную гидрологическую лебедку, с помощью которой поднимаем батометры. Время было уже предвечернее, от Ливаневского больше никаких сообщений не принимали. Это молчание очень нас волновало и беспокоило, но мы продолжали трудиться. Думаем, что он продолжает лететь вперед на 3 моторах, а радиостанция у него скисла, как случилось у самолета Водопьянова, когда мы садились на Северном полюсе. Эрнст все сидит у радиоприемника и слушает, неутомимо, упорно, внимательно. Мы с Петровичем пошли выбирать батометры из океана. На помощь к нам приходил Женя, так как без смены двоим очень тяжело крутить лебедку. Потом я привез с базы бидон с продовольствием, ящик с маслом. Мы втроем немного перекусили, Теодорыч не снимал наушников и не мог к нам присоединиться. Через каждые 5-6 часов я готовлю кофе и ношу Эрнсту. У него усталый вид, вот-вот он сварится с ног. У всех такое тяжелое, взволнованное настроение, что, конечно, не до сна. Хотел было дописать статью в «Правду», которую начал накануне, но уже через полчаса снова был на ногах.